У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Рагачоўшчыну у мястэчка Ціхінічы. Мабыць, любы іншаземец, які выпадкова апынецца ў аграгарадку Ціхінічы, не зможа не ўлюбіцца ў нашу краіну. Я не буду казаць пра стрыльную чысціню мястэчка, пра дагледжанасць фасадаў і пра афішу мясцовага дома культуры. Я распавяду пра гатэль «Ціхінічанка», куды я вымушаны быў засяліцца з сям'ёй, едучы на дзень беларускага пісьменства ў Рагачоў, бо ў Рагачове свабодных мест, вядома, не было. Дык вось, уявіце двухпакаёвы люксавы нумар з добрым рамонтам, з двухспальным ложкам, з аграменнай канапай, з вялікай лядоўняю, з тэлевізарам, таршэрам, балконам і нават з бідэ ў ззяючай прыбіральні. Плюс да гэтага на першым паверсе працуе кавярня да гадзіны ночы, дзе мясцовая паварыха з банальных дзяжурных страваў накшталт свініны, запечанай ў сыры, ці катлеты папараць кветка, зробіць сапраўдныя шэдэўры. Плюс да гэтага багаты выбар піва і алкаголю, плюс вашу замову вам у нумар прынясе афіцыянтка, падобная да Арнелы Муці ў маладосць, а на раніцу прыйдзе пакаёўка, падобная да маладой Мілы Ёвавіч. І каштуе гэты гатэльны рай, увага, 40 рублёў. За такія грошы ў Еўропе вы не знойдзеце койку ў хостале. І смачна паснедаўшы, пакуль зачараванне Беларусю не выветрылася, трэба ехаць у пісьменны Рагачоў. Але разгаварыўшыся з прыгожай афіцыянткай, уся чароўнасць беларускай казкі ператвараецца ў гнілы гарбуз. Анастасія Тарасенка, працуючы афіцыянткай, атрымлівае 200 рублёў. І праз месяц з ёю не працягваюць контракт. Працуе яна дзеля жытла аграгарадошнага доміка, у якім яна сама зрабіла рамонт і які вымушаная будзе пакінуць. Рамонт дастанецца іншаму шчасліўчыку, які туды заселіцца. Вы вчера працавалі да... Часу ночи, позавчера тоже, сегодня пришла к 7 утра на работу. Что, я вас смотрите, с 7 утра пришла, я здесь буду торчать до 10 вечера. И они не нуждаются в официанте. Посуду мою, я же здесь убираюсь, я официант, на все три этажа. А вас сократят? Это все, это барменши будут робить? Да, уже буфетчица. Буфетчица. Так меня не сокращают, это было бы не так обидно, если бы сократили, мне бы выплатили моральную эту, ну или как там, какую-то компенсацию, да. И предложили бы мне другую работу при сокращении, а мне просто не продлевают контракт. А колькі ж каштуе той домік? Здаецца, Лукашэнка ў свой час казаў, каб сабе кошт не перавышаў 20 тысяч даляраў. Але ж гэта сабе кошт. Выкупіць дом можна. Толькі за 75 тысяч. І 1,5 мільярда дом. Ладно, если б он как все дома, ну 300 мільйонов, ну 350. Я б еще потянула. Моя мама, он, допустим, 109 мільйонов. Она его легко все выкупила, это ее дом. Ну 1,5 мільярда. Ну вы кому такие дома выстраиваете? Наста замужам за міліцыянтам, выхоўвае сына, нядаўна ездзіла адпачываць да сяброў у Італію за кошт прымаючага боку. Будучыні для свайго дзіцяці яна ў Беларусі не бачыць. Вы бы хацелі, каб ён заставаўся, жыў, працаваў тут, в Беларусі? Или вы б хацелі, каб ён з'ехаў? Скорее всего, уехаў, да. Я ж вам говорю, я была в Италии. Я вижу, это совсем другие люди, совсем другой социум, общение. Мировоззрение людей на эту жизнь, сравнить наше, и то это, говорю про манеру, культуру общения, мировоззрение на этот мир, жизнь, цвет. Оказывается, гэтые дармовые дамкі не такие уже дармовые. Падобная праблема чакае і прыгажуню пакаёўку Святлану Шуранкову, якая таксама, атрымліваючы ў гатэлі 180 рублёў, пайшла сюды працаваць з-за жытла, у якім таксама зрабіла рамонт і з якой таксама кіраўнік гаспадаркі Сергей Падабаеў не працягвае кантракт, нягледзячы на тое, што Святлана маці-адзіночка. Яна мне распавяла цудоўную перадвыбарчую гісторыю, як праўладны кандыдат, сённяшні дэпутат Палаты прадстаўнікоў Уладзіслаў Шчэпаў, задабрываў выбаршчыкаў. Наіўная Святлана верыць, што яе неадданы Шчэпаву голас нешта можа змяніць. А дэпутат вот прыїжджаў к нам, там их четверо, приезжал к нам один, ну, раздал листовки. И там было написано, что он уже как бы сделал для нашего района, для всего. Ну, то есть он как бы к нам, поэтому что сделал. Я разговаривала с ним, когда он выходил. На листовке было написано, что, допустим, вот именно первокласснику, неполным и многодетным семьям, он якобы собирал, идет такая акция, собирал рюкзак первокласснику. Я у него спросила, это сейчас, говорю, или это уже прошло? Он говорит, сейчас, а что, вы многодетная? Я говорю, нет, говорю, у меня не полная семья получается, мужа нет, я ребенок. И ребенок идет в первый класс. Он мне только ответил, что я бы не сказала, что вы в чем-то нуждаетесь. Я говорю, это получается, это миллион, у меня зарплата 1 600 000. Ну, да как я могу за него голосовать? Если он кому-то предоставил, а кому-то нет. Получается, чтобы он мне предоставил, я должна была, наверное, пьяная лежать под забором. Вот тогда бы они мне дали, а так... Я не верю, что у вас зарплата такая маленькая. А нам тогда дали расчетник, и я им показала. Ну, я не знаю. Ну, да как я могу за тебя голосовать, если ты не знаешь, если ты написал, что ты это сделал, ты это не сделал. Пэўна, каб убачыць у сённяшнім беларускім жыцці радасць, трэба перажыць тое, што перажыла падчас вайны самая старая жыхарка Ціхінічаў Вера Алексеевна Пінчук, якую месяц нямецкія акупанты ганялі на поле, замінаванае партызанамі. Партызаны, ну, можа, калі клалі міны, можа, разрываліся немцы, і яны за гэта. А нас вядуць ужо, а партызаны ўжо ўзналі, што нас водзяць міны таптаць і варанаваць з конямі. Так партизаны уже, зачем им класть? Из вашей вёски ходили вот так вот барановать? Я ходила. И вот и дом, вот назад уберемся, и дом. За баронами. А вот не помню, эти бароны вслед за нами, эти мы за баронами. А потом из другой вёски тоже идут. И так вот разворачиваются, ты я до нашей территории, а мы на их. И дом. И зачиняют нас у хату, не пускают домов, замыкают нас. И тогда уже спались, если немец там разорвется или что-нибудь получится. Вот так было. Ну, а потом уже как отступали, нас забрали и завезли у Дахау, а потом у Мюнхен. Кого-нибудь ранило, кого-нибудь забило? Нет, как нас уже мы топтали, и они уже получили какую-то... Уже партизаны узнали. Ну, в нашей же деревне были партизаны. Узнали. И нас тогда... А на завтра снова смыкают... Наша сестра большая принесла нам бульбы у рушнику таким, и мы поели и пошли. Вы понимаете, их закрывали отдельно, так, а так. Уже родственники, чтобы они не голодные были, угу. Кто мог там приносил им покушать. Так. И тогда снова идти. Опять. А на следующее утро они поспали, на утро опять пошли топтать. И так, пока все поле не очистили. Не протоптали все поле или там. И сколько вы его топтали, это поле? А, наверное, около месяца, если не больше. Если что разорвется, гопня, тогда уже мы думаем, это нам уже конец. Не а могу. Куда деться? У кого родственники в партизанах, так забрали девок. Но у нас не было. Наш батька стулы, не было родней. А браты на фронте. Каля дома культуры до мяне падышлі два вясёлых маладзёна і вельмі культурна папрасілі памяняць 1000 расійскіх рублёў на нашы беларускія. Рагачоўцы Саша і Серожа, як высветлілася, ахвяры Дня беларускага пісьменства. За это дело, чтобы не арестовали. Они нас уже изучили, милиция. Да. Она нас предупредила. В эти дни, чтобы не показывали Сергачева, иначе мы вас на сутки закроем, чтобы вы там не лазили нигде. Сваливайте куда хотите. Да, едьте куда хотите, чтобы у вас Сергачева не было на день письменности. Там много таких людей, вот которых... Да хватает. Ну, сейчас вот кто безработный, вот не работает официально, кто попадался неоднократно. Сказали сейчас, издали указ, что всех пьяниц, тунеядцев с города убрать. Убрать. Город. ко дню письменности. Чем более я говорил с мужиками, тем менее разумел рогачевских милициантов. Это отказные батьки семейства, которые вымушены працовать для детей за 1000 верст. Не иначе у Рогачеве сберутся только лепшие люди района. Ну, як директор открытого акционерного товариства Тихеничи спадар Падабаев, якого я особисто хотел подячить за лепший белорусский готель и попросить ни у яким разе не звольнять своих лепших супрацовниц. Раньше Тихеничи я здесь работал мастером на стройке, фермы строили. Все, фермы прекратились, работы тоже нет. Водитель первого класса, мне все категории провалились, да? Я вот куда-то влезть, я не могу. Я работал до этого, но тоже. Ребенок маленький, жена 2,5 миллиона, это нереально. Так съездил, месяц отработал, 20 привез, уже как-то можно жить, правильно? Купить что-то. Ну, а у меня что я? Плотник, столяр, станочник, техник-строитель. А я не могу здесь устроиться на работу. Да нету работы. Езжу вон в дорожниках, работаю в Москве в дорожниках. Третье Московское кольцо делаю. Як доўга будзе цягнуцца гэтая стабільнасць? Наколькі хопіць цярпення беларусам? Адказ мне дала афіцыянтка Наста Тарасенка. Потому что будет все то же самое. А кому бунтовать? Зарплаты урежут. А куда люди побегут? У кого двое, трое детей? Куда они побегут? Никуда они не побегут. Потому что всем нужны дома. Мы как в рабстве. Мы все в одном рабстве. Из-за домов, из-за каких-то. Правильно, правильно. Мы все люди колхозные, деревенские. Мы привыкли работать на огородах, на земле. Что кто-то из трактористов поедет в город работать менеджером или там, не знаю, охранником? Нет, конечно, потому что у него трое детей. Сейчас все куда бегут? Правильно, бегут кто-то бежит на Россию, на Москву. Правильно? Бегут, и все возвращаются. А нам сейчас даже это урезают. Не разрешают работать? Кто не работает, правильно, что нам сделали? Налог безработицы. Вот, и все, короче, сидим дома. И работаем на преградке. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у мястэчка Тихеничи, что под Рогачевым. С вами был Змитер Бартосик. До новых встреч у эфиры.